Игорь Евдокимов. Попал так попал. Том 2. Глава 1. На привале. На лес потихоньку наползали сапфировые сумерки. Они тянули за собой зябкую вечернюю морось. Верхушки деревьев уже намотали на себя невесомую вату поднимающегося тумана. Окружающую тишину нарушало лишь звонкое потрескивание костра. Я скорее больше по привычке, нежели от холода, поежился. Терморегуляция комбеза справлялась на отлично, держа комфортную для тела температуру. Лишь лицо ощущало легкую прохладу, которая уже опустилась в низину, где мы застряли. Сегодня щелкнул счетчик, беспрерывно отсчитывающий количество проведенного мною времени на этом свете. Вот мне и 17. Но делиться этой информацией я ни с кем не стал. Тем более, что у Акселя день рождения только через 2 месяца. Вообще, в контексте последних событий, можно сказать, повезло, что он щелкнул. Обстановка вокруг навеяла воспоминания о доме. Вечерние посиделки с чаем у костра, которые устраивали геологи. Отец брал меня с собой прошлым летом на полевые работы, где я провел месяц, хлебнув таежной романтики. По вечерам с гольцов спускался настоящий холод, и приходилось серьезно утепляться, одевая пуховик. Там фронтовый бомбер и погиб смертью храбрых. Нейлон накопил критическую массу повреждений, наловив озорных искр от костра, а я, лишившись утепления, с первой же вертушкой отбыл на большую землю. Теперь, когда уже 5-й день мы размеренно движемся без особых происшествий, я все чаще и чаще задумывался о своих родных. Как они там переживают мою пропажу? Настроение эти мысли мне не добавляли, ломая весь деловой настрой. Но и дальше отгонять их от себя я уже не мог. В итоге, чтобы не изводить себя напрасными душевными метаниями, я выработал план, осуществление которого, как я надеялся, должно помочь мне пересечься с родителями. Возможно, наивный и излишне оптимистичный, но своей цели добился. Я обрел внутреннее спокойствие и даже обдумывал реализацию стратегии, которую, если получится выбраться с этой планеты, обязательно постараюсь осуществить. Сумерки уже заметно сгустились, а ученики так и сидели на бережке здоровой лужи, в которой застрял наш дилижанс. По крайней мере, так я называл это чудо местной инженерной мысли на конной тяге. Лошадей давно выпрягли и стреножев отправили кормиться, а дилижанс оставили посреди огромной грязевой ловушки, в которой превратил дорогу небольшой ручеек, протекавший по низине. Сейчас эти будущие архимаги сидели, обратив все свое внимание на застрявшую колымагу. Они пучили глаза, периодически делали всевозможные пасы руками, глубоко дышали или, наоборот, забывали это делать. Но видимого результата все равно добиться не могли. Хотя стоит заметить, что никто и не ждал его от них. Это была обычная вечерняя тренировка. Сертифицированные архимаги натаскивали своих еще не инициированных учеников изменять реальность, хоть сил у них практически не было. Но такие упражнения, по утверждению Ривара, помогали тренировать контроль, что в будущем магам очень пригодится. Да и сюрпризы возможны. Бывали случаи, когда ученики сами смогли пробудить свой дар в ходе таких занятий, без сторонней инициации. Я вначале тоже загорелся, хотел присоединиться к занятиям. Да и магистр подлил масло в огонь, сделав недвусмысленные намеки, что поможет мне знаниями о процессе. Но тут вмешалась Алиса. Мой ИИ на корню зарубил эти хотелки. Она на пальцах, или что там у нее вместо них есть, объяснила мне, чем могут быть чреваты такие занятия. Тем более незапланированная инициация. А она в моем случае с высокой долей вероятности могла произойти. Это напрочь собьет весь намеченный план развития, который мы с Алисой составили. Ведь мое тело еще не успело до конца модернизировать имеющуюся энергетическую структуру. Делать это после намного сложнее. Да и шанс, что инициация пройдет не самым оптимальным образом, в геометрической прогрессии скакала вверх. Ведь не факт, что внешнего энергетического фона хватит для полного раскрытия всех намеченных каналов и формирования узлов. А это вновь потребует в будущем лишних телодвижений. Потому что только выстроив полноценную систему, можно браться за ее развитие и усиление. А учиться оперировать с пси-энергией, или, как тут говорят, магичить, буду позже. Ривар, докурив очередную трубку, с показным кряхтением встал и направился к уже начавшим подвывать ученикам. Архимаг относился к тому типу людей, для которых бездействие хуже ударов палки, и особенно ленность и праздность его подопечных. Поэтому он постоянно настойчивыми указаниями вдохновлял их, а при необходимости, используя не самые гуманные инструменты, дополнительно мотивировал, добиваясь в прямом и переносном смысле устраивающего его результата. Хорошая новость была в том, что общение со своей любимой трубкой он считал полноценным делом. В эти моменты у всех вовлеченных в процесс обучения появлялась возможность чуток перевести дух. На берегу он громко хлопнул в ладоши, привлекая внимание учеников, и начал бодро раздавать им указания. В это же время дилижанс, как по волшебству, бодро выкатился из болотины, проследовав мимо выдохшихся послушников прямиком на сухой пригорок, где на большой поляне мы встали лагерем на ночевку. Хотя почему как? Это была очередная демонстрация Риваром своего магического скилла. Она, как всегда, производила впечатление. Я вспомнил тот вечер, когда толпа аборигенов, разогретых алкоголем и праведным гневом, попыталась учинить самосуд, обвинив нас во всех смертных грехах. Ривар Эрмагнус Ривертонский, магистр первого круга Ордена магов Великого Иргуса, смог пронять народ, устроив небольшое огненное шоу и напрочь отбив желание махать факелами. Мы даже спуститься и пообщаться с пришедшим людом не успели. Оживший огонь, легко вспорхнувший с факелов стаи вранья, с гвалтом закружился над опешившими индивидами, которые остались лишь с чадящими палками в руках. Когда пара птичек, спикировав, громко сдетонировали над этим шествием, то очень многие быстро вспомнили о наличии у них незаконченных дел в других местах и поспешили удалиться, утягивая вслед за собой наиболее принципиальных особей. Злить, а тем более воевать с магами, желающих не нашлось. Тогда я в первый раз воочию увидел, на что способны местные архимаги. Но обдумать увиденное по традиции мне не дали. Алиса настоятельно потребовала обшарить место, где сидел техноморф. Учитывая, что все освещение Рилла отрубило, соблюдая светомаскировку, делать это пришлось в потьмах. Осторожно обследуя пол, боясь вместо чего-то ценного нащупать какаху техноморфа, я с удивлением обнаружил здоровую пластиковую палочку. Она была похожа на толстый медицинский шпатель для осмотра горла. Но, как оказалось, это внешний девайс из установленного мне комплекта. Стоило приложить его к запястью, как он тут же плотно обхватил его, просигнализировав через нейросеть о подключении и синхронизации. Визуально это был пластиковый браслет, шириной сантиметров 5 и толщиной примерно 1 сантиметр. С небольшим утолщением на внутренней стороне запястья. Полностью монолитный. Как я ни старался, места соединения не обнаружил. Пока, сидя на спальнике, я разглядывал девайс, он прошел все тесты и, запустившись, красочно расцвел, выпустив в окружающее пространство виртуальное отображение интерфейса. «Батюшки, так вот ты какой, цветочек аленький!» изумленно изрек я, крутя рукой. А Алиса тут же подкинула еще инфы, сообщив, что теперь может загрузить мне полноценный хелп по установленному комплексу. Стартовая база была загружена в этот браслет, который ушлый техноморф зажал при установке. Девайс оказался жутко ценным. объединяя в себе сразу несколько устройств, начиная от навороченного Браскома, который мало того, что не имел гражданских ограничений по частотным диапазонам, но и значительно увеличил мне радиус связи, заканчивая внешним блоком для встроенного в меня модуля автомеда, который имел собственный запас нанитов и реагентов, небольшой синтезатор и возможность проводить инъекции для доставки всего этого добра в мой организм. Еще из актуального для меня тут имелся считыватель и хранилище для баз знаний. Увы, пока пустое. Но самая крутая новость, что при всех этих наворотах это была базовая модель, которая имела огромный потенциал для модернизации. Разобравшись с находкой, решил нескромно узнать у Алисы. Может, мне еще чего не додали? Но, увы, больше ничего выбить у этого мутного кошака не получилось. Наглая рысь даже кубика базовых нанитов не отсыпала. Хотя мне бы они совсем не помешали. Мощности встроенного ММ, модуля механосинтеза, не хватало. Он и так работал на пределе, готовя меня к инициации. Зато она смогла от него получить всю доступную Рою информацию по планете. Но и этого Алисе показалось мало. И мой ИИ, ссылаясь на пункты устава о защите гражданских лиц, попавших в чрезвычайную ситуацию, практически завербовала эту зверюгу. Теперь техноморф обязан был опекать меня, пока я не окажусь в месте, имеющем уровень безопасности не ниже желтого. И несмотря на то, что после нашей встречи я больше ни разу не встречал своего опекуна, его статус в контактах все время горел зеленым, показывая, что абонент на связи. Я уже перестал обращать на это внимание. Тем более ждать какой-то реальной помощи от него, и до этого вечера в ней не было необходимости. Когда нейросеть выдала сигнал тревоги, а Алиса подтвердила получение от техноморфа данных о двигающейся в нашем направлении кучке представителей местной фауны, которую кошак пометил как потенциально опасную, я очень удивился. Вот не думал, что он реально заморочился моей охраной. Я мельком оглядел наш лагерь. Кори и Дегар, ученики Мадлен, возились с дилижансом, вытягивая и устанавливая встроенный в крышу полог. Сама Мадлен была внутри этого чудного стимпаковского дома на колесах. По сути, это ее передвижная резиденция, отлично подготовленная для кочевой жизни, которую она вела. Внутрь ни мне, ни другим членам нашего отряда допуска не было. Нам с Риллой на время путешествия выделили место на небольшой лавке в запятках. Вещи были загружены на крышу, а ослик с тележкой, так ни разу не поработавший на нас, был продан за половину первоначальной стоимости. Энцы, под пристальным вниманием Нурикса, готовила свое дьявольское варево. Нужно будет при случае подарить ей поварскую книгу. Ривар возился с артефактом, настраивая его на охрану нашей стоянки. Я подошел к костру и скинул на землю связку сухих веток, за которыми мы с Риллой ходили, после чего громко оповестил всех. «У нас скоро будут гости!» «Северо-восток! Группа из 12 существ движется в нашу сторону. Никто не стал задавать дурацких вопросов, типа «чем докажешь?» Только Ривар хмыкнул, глянув на свой артефакт, который еще не выдавал сигнала об обнаружении чужаков. Это понятно, до них было чуть меньше километра, а его девайс отслеживает максимум радиус метров 200. Хлопнула дверка, и появившаяся Мадлен с двумя монструозными револьверами в руках, похожими на 500-й магнум, в кожаной походной одежде, которая нарочито подчеркивала ее идеальную фигуру. Она легкой танцующей походкой направилась к нам. Все остальные тоже стали подтягиваться к костру. Хотя и не так эффектно, предварительно достав свои смертельные игрушки. Рилла, как обычно, заняла место возле меня, максимально отгораживая от внешней опасности. Я, проверив, как выхватывается игольник, убрал его и вооружился карабином. Хоть раз, но нужно из этого кармультука пальнуть по супостату, для галочки. С минуту все молча стояли, переминаясь с ноги на ногу, и вслушиваясь в окружающие звуки. Внезапно Мадлен громко втянула воздух и, улыбнувшись, сообщила Ривару: «Расходятся! Берут в кольцо!» Тот спокойно кивнул в ответ, крепче сжимая свой посох. «Я только успел подумать, может, стоит выстроиться в какую-нибудь боевую формацию или хотя бы спиной к дилижансу прижаться?» Как на поляну абсолютно беззвучно и стремительно выскочила огромная полупрозрачная клыкастая туша и, не сбавляя скорости, прыгнула на нас. Время резко замедлилось. Я, выпучив глаза, смотрел, как здоровенная тварь летела прямо на меня. Но мягкий, при этом достаточно сильный толчок от Риллы снес мое тело в сторону с траектории прыжка хищника. Уже в полете я боковым зрением заметил движение и ухитрился выстрелить в появившуюся с другой стороны поляны вторую мохнатую зверюгу. Сам от себя не ожидал такой расторопности. Но постоянные тренировки с тенью не прошли даром. Я даже попал. Гулкий щелчок моего карабина слился с адским грохотом двух синхронных выстрелов из револьверов, которые прервали полет первой твари. Вторая, успев лишь взвизгнуть от моего попадания, осыпалась пеплом после молниеносного прикосновения посоха Ривара. Это очень не понравилось остальным зверям, которые, отступив, рыча и повизгивая, закрутили хоровод вокруг лагеря, не показываясь нам на глаза. «Волки!» – прокричала Мадлен. «У них остался один ланг, остальные неизмененные. Я за ним. Вы?» – махнула она своим ученикам. «К лошадям!» И пару раз, громыхнув по заскулившим кустам, сама прыгнула в них. Через десяток секунд все было кончено. Охотница на монстров оправдала свое звание, притащив за хвост еще одну здоровенную тушу последнего измененного волка. Стая, лишившись основной ударной силы, благоразумно решила смыться от греха подальше. Убедившись с помощью сторожевого артефакта, что неприятель удалился, Ривар присел на корточки над кучей пепла, оставшейся от его противника, и стал в ней что-то искать. Его усилия увенчались успехом. Он вытянул из нее изящный зеленый кристалл размером с ноготь и с улыбкой сунул его в деревянную коробочку, обитую бархатом, внутри которой в отдельных секциях я рассмотрел еще несколько подобных кристаллов разных цветов, но примерно одинаковой величины. Вот значит, какие они, чудо-батарейки. Магическое сосредоточение у измененных тварей имеет кристаллическую структуру, храня в себе запас энергии как при жизни, так и после смерти, если она не была растрачена. Правда, если сразу не воспользоваться артефактным хранилищем, как у деда, энергия постепенно вытечет из кристалла, после чего он уже сам начнет разрушаться. Я переключил внимание на Корри и Дегара. Они, чуть отойдя от лагеря, под пристальным вниманием Мадлен, приступили к разделке ее трофеев, вскрывая затылочные части хищников. Там как раз располагались эти кристаллы. Получив и упаковав которые, Мадлен с загадочной улыбкой удалилась. Ребята же продолжили разделку здоровенных туш. С виду это были натуральные лютоволки. Головы, чуть меньше лошадиной, были отделены от тела и закинуты в артефактные соляные мешки. Их либо сдадут в префектуру ближайшего города, получив причитающееся вознаграждение, либо, если это будет выгоднее, сбагрят местным алхимикам вместе с потрохами, которые сейчас сноровисто вырезают ребята. Я не неженка, и даже пару раз бегал с деревенскими парнями на расположенную неподалеку от усадьбы моей ба небольшую скотобойню, где мы с высокого забора с замиранием сердца наблюдали за рабочим процессом, откуда нас периодически сгонял неспешный местный сторож, вечно находившийся под шофе. Но развернувшееся кровавое действие заставило задуматься, смогу ли я сам так копаться в еще не остывших, парящих от вечерней прохлады внутренностях. Сжав зубы и поборов накатывающие рвотные позывы, подошел к Кори и предложил свою помощь. Все, что она думает о самоуверенном идиоте, у нее было написано на лице. Но мне по барабану, неизвестно, какие фортеля еще выкинет жизнь и не помешает как-то подготовиться к этому. Как вы знаете, вытаскивать себя за волосы из зоны комфорта – это мое второе хобби. Первое – вляпываться во всякое, так скажем, фекальное. Поэтому я уже понял, что лишних умений не бывает, и всегда надо готовиться к худшему. Вообще стоит признать, что отношения с учениками у меня не складывались. Они откровенно сторонились меня. Поначалу я думал, что ребята просто не могут определиться с моим статусом, глядя на мое практически панибратское общение с их учителями. Мои потуги наладить контакт игнорировались, а увидев, как они пошикивают и одергивают рыжего здоровяка Нурикса, единственного из четверки, кто общался со мной не через губу, я сделал выводы и больше не предпринимал попыток сблизиться. Закончив с разделкой туши, слегка перепачкавшись в крови и, похоже, экскрементах, которые наглая Кори, сунув мне в руку кишку, тут же выдавила, я побрел к ручью. Окрик с предложением помочь в транспортировке добытых ингредиентов был мной проигнорирован. Скилл грузчика меня не интересует, а желание безвозмездно помогать они своим поведением давно отбили. Задубев и чуть не отморозив в холодной воде негнущиеся пальцы, привел себя в относительный порядок, словив недовольный взгляд Риллы, которая все это время тенью следовала за мной, лишь развел руками. Вот, блин, нянька нашлась. Понятно, что ей хотелось бы греться у костра и уплетать ужин, который, похоже, уже начался, а приходится зябнуть, охраняя неуемного подопечного. «Пойдем перекусим». Что интересно на этот раз сварганила Энце, когда у нее, наконец, кулинария апнется, хоть бы плюс один щелкнула, проворчал я. Может, офицерский сухпай распотрошим? С надеждой предложила Рилла. Тут медкапсул не видно. Как потом язву лечить будем? Поедем на минеральные воды. Мы ведь практически туда и направляемся, попробовал подбодрить я ее, но лишь заставил скорчить страдальческую гримасу. Есть в одну каску сухпаи мне не позволяла совесть, а делить их на всех без веских причин не давал внутренний хомяк. Так они и ехали в целости и сохранности в наших боксах на крыше дилижанса. Подойдя к костру, обнаружил, что сегодня нас ждет жаркое. На двух вертелах потихоньку прокручивались несколько крупных кусков свежей волчатины. Полный котел с серо-зеленым варевом Энцы стоял неподалеку, не вызывая пищевого интереса у присутствующих. Я засомневался, пытаясь вспомнить вообще, съедобна волчатина или нет. Но еще раз глянул на бурду в котле и понял, что от нее шансов отравиться всяко больше. Да и судя по излучающим энтузиазм лицам и периодическому глотательному рефлексу у сидящих вокруг костра, этот вопрос больше никого не волновал. В конце концов, корейцы едят собачек и не парятся. Надеюсь, лютоволк на вкус не сильно будет проигрывать. Но и тут, после всех гастрономических метаний, меня ждал очередной облом. Дотошливая Алиса просветила меня. Оказалось, свежее мясо измененных тварей насыщено энергией. И мне такого много есть не рекомендовано. Пришлось по настоянию ИИ ограничиться лишь двумя ломтиками очень недурственной волчатинки, а затем закинуть в свой котелок пару черпаков из котла и не спеша под подколки окружающих лакомиться энцевой бурдой, отмечая тонкий аромат подгорелого блюда и песок на зубах. Как она ухитряется так варить – загадка. Ладно, не уследила и подгорела, это со всеми бывает, но где она раздобыла песок, и когда ухитрилась его подсыпать. Просто мейджик какой-то, и даже без инициации. Вроде бы за ней Нурикс следил неотрывно. В карманах для таких случаев она его носит, что ли. Ну и ладно. Зато мой ИИ доволен. Витаминов и особенно минералов в этом блюде хоть отбавляй. А они так необходимы моему растущему организму в целом. И модулю ММ, модуль механосинтеза, в частности. Сейчас он стахановскими темпами пашет, проводя на пару с ГИМ, генно-инженерный модуль, первую модернизацию моего тела.